Эпилог второй. Свадьба в демоническом мире. Я думала, демонический мир — это лавовые просторы, черные пики гор, быстрые бурлящие реки и жуткие темные леса, наполненные опасной зубастой живностью. Но реальность превзошла все мои ожидания. Мир оказался прекрасным и светлым. Нас встретило яркое голубое небо, непривычно знойное оранжево-красное солнце, синяя гладь моря за несколькими рядами пальм и апельсиновых деревьев, среди ветвей которых мелькали яркие тропические птички, которые на разные голоса распевали громкие песни. «Пожалуй, я вас покину», — с чисто гастрономическим интересом оценил размеры местной дичи Афанасий и черной стрелой унесся в сторону великолепного, непривычного глазу сада. Улыбка сама собой возникла на моем лице. Фамильяр нигде не пропадет. И не потеряется. Он всегда точно знает, где я нахожусь. Хотя, судя по поведению демона и тому, что он даже не стал делать попытки опустить меня на земь, в ближайшее время я всегда буду находиться в одном и том же месте, у него на руках. Прижалась к нему на мгновение, украдкой поцеловала в щеку, едва слышно призналась. «Я скучала по тебе». Демон ответил мне таким взглядом, что захотелось поцеловать его по-настоящему, а не пытаться вести себя с достоинством, несмотря на мое подвешенное положение. Голова закружилась, весь мир поплыл перед глазами, я видела перед собой лишь своего демона и только о нем могла думать сейчас. Именно поэтому я не сразу заметила волшебный золотисто-рыжий замок со множеством узких башен с высокими шпилями, на которых развивались разноцветные длинные флаги. Отреагировала только на звонкий детский голосок, который раздался совсем рядом, нарушая наше уединение. «Как в сказке!» — восторженно оценила семилетняя Флориана произведение зодческого искусства. «Элли, я хочу жить с тобой в этом дворце!» «Не говори глупостей, Фло!» — строго пожурила ее Дениза, вторая жена дяди Берни и по совместительству мачеха неугомонной младшей кузины. Сама же тяжело вздохнула. Дениза никогда не скрывала, что давно бы с радостью избавилась от любимой доченьки муженька от первого брака. Но кто бы ей позволил? Пусть тетушки Марты уже 3 года не было в живых, но наша семья своих не бросала в беде, а Фло была нашей, маленькой вредной ведьмочкой. «Милая, это дом Элианы и ее супруга, а твой дом с нами», — подтвердил дядя Берни, пытаясь поймать своенравную красавицу. «До совершеннолетия», — едва слышно пробормотала Дениза. Она уже давно не пыталась выглядеть доброй и милой. Фло выгнула бровь, точь-в-точь, как наша бабуленька, когда отказывалась слушать возражения, и прошлась по террасе, на которую нас перенес Агнар. Явно примирялась, как бы она замечательно здесь жила и гуляла, пока вся родня собралась, пока повозмущалась, пока половина тетушек, которых на самом деле могли испугать лишь лишние килограммы на тонких талиях, делали вид, что падают в обморок от моей очередной выходки. Агнар спокойно, будто вокруг него не творится фирменное безобразие рода Кьяри, объяснил мне, что к чему. «Это не дворец, а наш городской дом. Здесь тебя подготовят и переоденут в свадебные одежды, после чего мы сразу отправимся в храм, а оттуда — во дворец. Его императорское величество устраивает в честь нашей свадьбы бал». «Бал во дворце?» — ужаснулась я, покосившись на многочисленных родственников. «Нет, они, конечно, умеют себя вести в любом обществе. Род Кьяри, как ни крути, древний и сильный, аристократический. Но все же желательно, чтобы это общество было стрессоустойчивым. Столько сильных ведьм на квадратный метр? Бррр! Такого даже наш император не выдерживал, предпочитая принимать нашу семью частями. Очень мелкими частями, и то без разрушительных последствий обычно не обходилось. В последний раз тетушка Матильда так старалась понравиться императрице, что окрасила ярко-розовым цветом все западное крыло дворца. Причем под покраску попали не только стены, потолок и пол, но и мебель, текстиль и даже слуги. Так и ходили неделю розовые, пока заклинание не спало. Агнар же посмотрел в сторону моей семьи, но отчего-то совсем не устрашился, склонился к моему ушку. «Дворец надежно защищен, выдержит». «А демоны?» — уточнила я. «А демоны не любят тихони скромников. Они будут в восторге от твоей семьи», — заверил мой жених, после чего понес меня ко входу в дом. «Замечательно», — заикнулась я, увидев с высоты роста своего демона, как тетушка Абигейл строит глазки симпатичному молодому демону, одному из тех, кто вышел встречать делегацию из соседнего мира. Неужели вышла на охоту за новым мужем, и это на глазах у старого, еще вполне законного? «Элиана, это наш дворецкий, его зовут Роксон. Можешь обращаться к нему по всем вопросам. Роксон — это леди Элиана Норлинг, она сделает тебе книксон как-нибудь потом», — представил нас Агнар, совсем не по протоколу, и, не сбавляя скорости, прошел в огромных размеров квадратный холл. В демоническом мире были схожие с привычными мне правила приветствия новой хозяйки дома, поэтому я совсем не удивилась, увидев череду слуг. А вот Агнар неожиданно зарычал, слегка обнажив острые клыки. «Познакомитесь потом», — грозно сообщил он всем присутствующим. «Сейчас идите займитесь гостями». Слуг словно ветром сдуло. Остался только один молодой красавчик-демон, чем-то неуловимо похожий на моего жениха. «Я Зейн», — представился он с поклоном и даже успел мне подмигнуть. «По всем вопросам можете обращаться ко мне, прекрасная Элиана». Агнар вмиг покрылся шипами, развернулся к парню и свирепо зыркнул. «Элиана ведьма, а не некромант. Поднимать усопших и беседовать с ними не умеет. Именно поэтому я буду пребывать в добром здравии», — начал храбрый паренек, но сообразил, что перегибает палку. «И отличной памяти. Всегда буду помнить, что она — женщина моего драгоценного, многоуважаемого учителя». «То-то же. И к тому же страшно ревнивого», — со смешком закончил Зейн, даже не думая пугаться грозного вида Агнара. Но тут его ждало новое испытание. Еще пострашнее ревнивого демона. Юная, любопытная ведьмочка. «Ой, какой красивый!» — нараспев произнесла Флориана, оказывается, последовавшая за нами. «Какие рога! А хвост! А у тебя шипы тоже вылетают или нет? А можно потрогать? Зейн, а Зейн, а ты женат? А дворец у тебя есть? Красивый?» Мы с Агнаром дружно хмыкнули, увидев, как мгновенно напрягся заносчивый ученик, и как почти сразу радостно выдохнул, увидев вместо коварной охотницы за его рукой и сердцем симпатичную семилетку в нарядном платьице. Наивный. Ведьма, она и в 7 лет ведьма, даже еще более коварная и изобретательная. «У него дворец побольше», — сдал парня Агнар, и, бросив подопечного на произвол любопытной маленькой ведьмочки, быстро взлетел по лестнице на 3-й этаж, где спустя несколько мгновений открыл дверь в огромные светлые покои. «Отпусти меня, я хочу все посмотреть», — тут же заявила я, пытаясь вырваться из объятий своего демона. «Сейчас дойдем до кровати и отпущу», — пообещал тот, продолжая бережно удерживать меня на руках. «Сперва свадьба», — заявила я. «Тетушек инфаркт хватит, если узнают, что я была приличной девочкой и не соблазнила тебя, как положено, порядочной ведьме». У Агнара от такого заявления брови на рога полезли. «Элиана, милая», — начал он, перемещаясь по гостиной в сторону приоткрытой вдали двери, за которой пряталась спальня. Но на кровать меня не положил, понес дальше в огромную ванную комнату, где, наконец, поставил на пол. «Мы не можем так безответственно относиться к нашим родственникам», — хлопнула ресницами. «Можем». Демон уменьшился в размерах, вернув себе человеческий облик. На этот раз он был не в деловом костюме проверяющего, а в простых черных брюках и полурастегнутой белой рубашке, контрастирующей с загорелой кожей. Темные волосы слегка взлохмачены, а в карих глазах плясало пламя и обещание чего-то невероятного. Сердце тут же забилось быстрее. Какой он все-таки красивый! «С нашей стороны очень некрасиво так навредить здоровью твоих тетушек, когда у них есть возможность изучить мир демонов, познакомиться с самим императором, произвести на всех хорошее впечатление. Ты ведь знаешь, дамы такие нежные создания», — продолжил Агнар, начиная вынимать шпильки из моих волос. «К моим тетушкам это не относится», — безапелляционно заявила я, но не отступила ни на шаг, завороженно вглядываясь в глаза любимого. Руки так и тянулись коснуться Агнара, но я сдерживалась. «Нам еще надо собраться, выпить успокоительных капель и идти в храм. Ты говорил, что у нас много дел. Меня должны искупать». «Я отлично с этим справлюсь», — заверил Агнар, начиная стягивать с меня праздничную мантию. «Переодеть?» «Уже занимаюсь, видишь же». «Нарядить?» — с тихим смешком прошептала я. «Чтобы красиво одеться, нужно сперва раздеться», — заявил демон, целеустремленно и быстро стягивая с меня одежду. Ее оставалось все меньше, а краски на моих щеках с каждым мгновением прибавлялось. «Нам в храм!» — произнесла твердо, приложив все усилия, чтобы голос не звучал истерично. «На закате!» — обозначил демон срок, до которого, судя по полуденной жаре, было еще немало времени. «Но мои родственники...» «Мы ведь о них и заботимся», — самым честным тоном, но со страшно лукавой физиономией ответил Агнар. «Или ты забыла? Мы пытаемся уберечь их от инфаркта». Он так смешно блеснул глазами и прижал руку к груди, что я не выдержала и рассмеялась, позабыв обо всех своих страхах. «И чего я в самом деле? Предсвадебный мандраж, что ли? Я его люблю и любима. Хочу тебя поцеловать, но сперва живо в ванну. Хочу смыть с тебя масляные взгляды своих однокурсниц и всех остальных озабоченных девиц». «А ты ревнивая», — весело заметил Агнар, помогая мне стащить с широких плеч рубашку. «Вся в тебя. Кстати, уточни, будет ли уместным, если я на балу, как бы мимоходом замечу на весь зал, что изучила книгу «Тысячи смертельных проклятий» и отлично умею насылать бородавки на девиц, которые не умеют правильно себя вести с женатыми демонами». «Вполне», — заверил Агнар, после чего переместил нас в огромную купель с приятной маслянистой водой и потянулся к мочалке, куда вылил полфлакона нежного пенистого геля, после чего принялся намыливать мои плечи. «Но у тебя не будет повода меня ревновать, любовь моя». «Почему?» — спросила, заинтересованно склонив голову, заодно подставляя шею под приятные поглаживания мочалкой. «Потому что мы истинные, Элиана. Я навеки твой, весь, без остатка. С того самого дня, как увидел тебя в клубах дыма, как почувствовал тонкий аромат твоей кожи, смешанный с запахом гари и слез Афанасия по моей красоте». Закончила я, недовольно вспоминая, в каком виде впервые предстала перед мужчиной своей мечты. Нет, чтобы накраситься и принарядиться. Но кто же знал? Что бы он понимал? «Ты самая красивая, умная, нежная, ласковая», слегка вибрирующим от напряжения голосом перечислял мои достоинства демон. «Продолжай», — мурлыкнула я, прижимаясь к нему еще теснее. «Восхитительная», — выдохнул демон, после чего отбросил мочалку в сторону, нашел мои губы и окончательно лишил меня возможности что-то соображать. А после мы, разумеется, едва не опоздали в храм. Но этого никто не заметил. Разве что Зейн, которого совершенно достала маленькая Флориана. Маленькая кузина явно решила пойти по моим стопам и тоже выйти замуж за демона. Но это уже не наши проблемы. Конец книги.